Ребус раскрыл конверт. Молодая женщина с взлохмаченными, словно мокрыми волосами держала камеру у лица. Рот плотно сжат, тонкие губы вытянуты в нитку, с головой ушла в съемку. Похоже, профессионалка. На других снимках она смотрела в сторону, отведя камеру от лица, словно что-то высматривала. Ее совершенно не интересовал строй прозрачных щитов, не пугали пролетавшие мимо камни и комья грязи, ни волнения, ни страха. Она просто делала свою работу. «Я обязательно передам ей фотографии», — пообещал Ребус Манго, который уже застегивал портфель. «И огромное тебе спасибо. Я у тебя в долгу. Может, в следующий раз звякнете, когда первым окажетесь на месте преступления?» — попросил Манго. «Такое редко случается, сынок», — ответил Ребус. «Но я буду помнить о тебе». Манго на прощание пожал руки обоим. Проводив его взглядом, Уайли спросил Ребуса. «И ты действительно будешь о нем помнить?» «Штука в том, что в моем возрасте память уже не та, что раньше». Ребус хлебнул супа, который оказался совсем холодным. Верная своему слову, в течение получаса появилась Мэри, но ее взгляд сразу стал жестким, стоило ей увидеть лежащий на столе развернутый и надкушенный батончик Марс. «Я не виноват», — извинился Ребус, прикладывая руки к груди. «Я подумал, что тебе, наверное, будет интересно», — сказала Мэри, разворачивая оттиск первой полосы завтрашнего утреннего выпуска. «Нам повезло, никаких серьезных происшествий. Полиция расследует тайну убийств под боком у Большой Восьмерки». Под заголовком были помещены фотографии лоскутного родника и отеля «Глен-Иглс». Читать сам текст Ребус не стал. «А что ты только что говорил парню?» — ехидным голоском поинтересовался Уайли. Пропустив ее замечание мимо ушей, Ребус вернулся к высокопоставленным особам. «Будь другом, просвети меня, кто тут кто?» — попросил он Мэри. Набрав в грудь побольше воздуха, журналистка принялась сыпать именами гостей из разных стран вроде ЮАР, Китая и Мексики, в основном министров торговли и экономического развития. Один раз засомневавшись, она позвонила кому-то из газетных экспертов, который ее проинформировал. «Так, мы можем заключить, что они вели переговоры о торговле или об оказании гуманитарной помощи?» — спросил Ребус. «В таком случае, что там делал Ричард Пеннон или наш министр обороны?» «Но ведь торговать можно и оружием», — напомнила Мэри. «Ну а зачем там был начальник полиции?» Она недоуменно повела плечами. «Может, пригласили из вежливости? А вот, посмотри». Она постучала кончиком пальца по одному из лиц на фотографии. «Это мистер генетический модификатор. Я видела его по телевизору, он спорил с защитниками окружающей среды». «Мы что, продаем генетически модифицированные продукты Мексики?» — спросил Ребус. Мэри снова пожала плечами. «Ты вправду думаешь, что они что-то скрывают?» «А зачем бы им это делать?» — спросил Ребус таким тоном, словно его удивил сам вопрос. «Чтобы власть свою показать», — предположила Эллен Уайли. «Эти люди не такие дураки. Кстати, Пеннон тут не единственный бизнесмен». Мэри указала еще на два лица. «Вот банкир, а вот владелец авиакомпании». «Как только было обнаружено тело Уэбстера», — заметил Ребус, — «оттуда спешно вывезли всех вип-персон». «Ну, это-то как раз обычное дело», — сказала Мэри. Ребус тяжело опустился на стул. «Пеннон не хочет, чтобы мы совали нос в это дело. А Стилфорд вообще хватает меня за руки. Это о чем-нибудь говорит?» «Ну, любая огласка нежелательна, когда пытаешься вести переговоры с определенными правительствами». «А мне нравится этот парень», — объявила Уайли, дочитав до конца материалы о Бенни Уэбстере. «Очень жаль, что он погиб». Посмотрев на Ребуса, она спросила, «Ты пойдешь на похороны?» «Да вот подумываю». «Еще один шанс погладить против шерсти Пеннона и его особое подразделение», — предположила Мэри. «Отдать последний долг покойному», — возразил Ребус. «И сообщить его сестре, что мы не продвинулись ни на шаг». Ребус взял в руки один из снимков, сделанных Мангу на Принцесс-стрит. Их как раз проглядывала Мэри. «Насколько мне известно, — начала она, — ваши парни переусердствовали». «По-моему, это демонстранты переусердствовали», — буркнула Уайли. «Несколько десятков разгоряченных голов против нескольких сотен полицейских, владеющих тактикой подавления уличных беспорядков». «А кто их заводит? Не вы ли своими репортажами?» — возразила Уайли, готовая ринуться в бой. «Нет, вы своими дубинками», — отрезала Мэри. «Мы только сообщаем о том, что происходит». «Но ведь и правду можно исказить. Для этого есть много способов». До Уайли наконец дошло, что почему-то не слышно ребуса. «Джон!» — позвала она, и, видя, что он не отрывает взгляда от одного из снимков, толкнула его локтем. «Ты меня поддержишь или нет?» «Эллен, я уверен, что ты без меня справишься». «В чем дело?» — поинтересовалась Мэри, заглядывая через его плечо. «У тебя такое лицо, будто ты увидел привидение». «Можно сказать и так», — ответил ребус. Он снял телефонную трубку, но, подумав, снова положил на рычаг. «Как бы то ни было, — решительно проговорил он, — завтра новый день». «Не просто новый, Джон», — напомнила Мэри. «Это день, когда все наконец-то начнется. И есть надежда, что Лондон прокатит с Олимпийскими играми», — добавила Уайли. «А то придется слушать об этом до страшного суда». «Все», — объявил ребус, вставая, — «время пить пиво. И я плачу за всех». «А я уж боялась, что приглашение не последует», — со вздохом сказала Мэри. Уайли взяла жакет и рюкзачок. Ребус первым двинулся к двери. «Заберешь с собой?» — спросила Мэри, указывая кивком на фото, которое он все еще держал в руках. Ребус еще раз внимательно всмотрелся в снимок и сунул его в карман. Затем, ощупав другие карманы, положил ладонь на плечо Мэри. «Тут такое дело. Мои финансы. Могу я рассчитывать на твою поддержку?» Вечером Мэри вернулась в свою Мюррейфилдскую квартиру.